Ник Дан, спустя 3 дня. Полиция не сумела найти Эми, если вообще хотела найти. Проверили все окрестности, обшарили островки дикой природы, грязные берега Миссисипи, конные и пешие прогулочные маршруты, жалкие прозрачные перелески. Если бы Эми была жива, кто-нибудь натолкнулся бы на нее. Если бы она погибла, природа выдала бы нам ее тело. Это суровая правда, резкая, как вкус лимона. Вернувшись в штаб волонтеров, я понял, что остальные придерживаются такого же мнения. В воздухе витали апатия и пораженческие настроения. Я бездумно прошагал к коробке с печеньем и попытался съесть хоть штучку, датский кекс. Должен заметить, что нет еды, вгоняющей меня в большую тоску, чем датский кекс. Такое впечатление, что он черствеет, едва покидает духовку. «А я уверен, что она в реке», — говорил один доброволец другому, ковыряясь в груди кекса грязными пальцами. «Река! Сразу за его домом. Проще не придумаешь». «Да в воде уже всплыла бы». «Не всплывет, если труп расчленить. Руки отдельно, ноги отдельно. Тогда течение потащит по дну до самого моря. Уж до Таники точно дотащит». Я успел отвернуться, прежде чем они меня заметили. У карточного столика сидел мой бывший учитель, мистер Коулмен. Он прижимал к уху телефонную трубку, что-то записывая на листе бумаги. Когда я попался на глаза, он указал пальцем вначале на ухо, а потом на телефон. Вчера Коулман приветствовал меня словами: «А мою внучку сбил пьяный водитель». Вот так. Мы что-то неловко бормотали и вяло похлопывали друг друга по плечам. Подал голос мой мобильный. Я никак не мог придумать, куда бы его спрятать, и поэтому постоянно носил с собой. Это мне перезванивали, но я не мог сейчас говорить. Сбросив вызов, я огляделся по сторонам, желая удостовериться, что Эллиот и меня не видели. Мэрибет что-то читала на экране своего Блэкбери, держа его на расстоянии вытянутой руки по причине старческой дальнозоркости, увидела меня и стремительно зашагала навстречу, неся Блэкбери перед собой, словно защитный амулет. «Сколько ехать отсюда до Мемфиса?» — спросила она. «Чуть меньше 5 часов. А что в Мемфисе?» «Хиллари Хэнди живет сейчас в Мемфисе. Та, что преследовала Эми еще в школе. Это совпадение?» Я не знал, что ответить. И правда, что? Джилпин от меня просто отмахивается. Говорит, они не могут расследовать случившееся больше 20 лет назад. Вот скотина, умеет доводить до белого коленя. Ранду отвечает, а меня игнорирует, будто я бесполезный придаток своего мужа, козявка без права голоса, вот скотина. «Город сдался, Мэрибет», — ответил я. «Наверняка у полиции не хватает бюджетных средств». «Ладно, тогда мы сами будем искать. Эта девочка копировала нашу дочку в школе. Я знаю, она и после учебы досаждала Эми. Эми мне говорила». «А мне не рассказывала никогда». «Сколько стоит дорога туда? $50? Отлично, ты съездишь? Ты же говорил, что сможешь поехать. Прошу тебя, пока кто-то с ней не поговорит, я не успокоюсь». Я знал, что это правда. Ее дочь вот так же страдала от навязчивых идей. Эми могла весь вечер переживать, не оставила ли она плиту включенной, хотя в этот день мы ничего не готовили. А дверь заперли? Ты точно помнишь? Она была мастерица делать из мухи слона. Если мы всегда закрывали дверь, то теперь непременно забыли, и кто-нибудь проник, сидит и поджидает слабую женщину, чтобы изнасиловать и убить. Я покрылся липким потом. В конце концов, фобии моей жены принесли плоды. Это какое жуткое удовлетворение должен испытывать тот, чьи многолетние страхи оказались небеспочвенны. Конечно, съезжу. И заодно, загляну в Сент-Луис, повидаю того парня, Дези. Считайте, что я уже в пути. Развернувшись, я демонстративно пошел к выходу, но не успел сделать и 20 шагов, как увидел заспанную физиономию Стакса. «Слышь, копы вчера обшарили Риверуэй Молл». Он поскреб щетинистый подбородок. В другой руке Стакс держал ненадкусанный пончик в глазури, брючный карман выпирал вперед. «Я даже хотел сострить, у тебя там еще один пончик, или ты...» «Слышал, никого не нашли». «Вчера! Эти ослы пошли вчера днем!» Стакс пригнулся и огляделся, как будто опасаясь, что подслушают. Придвинулся ко мне поближе. «Надо идти ночью. Ночью они на месте. А днем уходят к реке или выставляют транспаранты». «Транспаранты? Ну, знаешь, сидят у шоссе под плакатиками: остановитесь, помогите, пожалуйста, нужны деньги или пиво, что угодно», — объяснил он, осматривая зал. «Вот такие у них транспаранты, чувак. — Понятно. А ночью возвращаются в Риверуэй-молл. — Так давай проведаем их вечерком, — предложил я, — и возьмем с собой кого-нибудь. — Хилсомы, Джо и Майк, — заявил Стакс, — они подходят. Братья Хилсом, старше меня года на 3-4, всегда считались городскими задирами. Из тех ребят, которые рождаются бесстрашными и презирают боль. Эти качки все лето мотались туда-сюда на коротких мускулистых ногах, играли в бейсбол, пили пиво, иногда удивляли совсем странными выходками, вроде катания на роликовой доске в сточной канаве или залезания в голом виде на водонапорную башню. Повстречаешь их субботним вечером? Смело можно сказать, что-то произойдет. Не обязательно что-то хорошее, но скучать точно не придется. Конечно, Хилсомы подходили как нельзя лучше. — Хорошо, — кивнул я. — Нынче же вечером мы сходим. В кармане снова зазвонил телефон. Вот ведь доставучий какой. — Ты что, не ответишь? — спросил Стакс. — Нет. — Чувак, надо отвечать на все звонки. — Нет, кроме шуток. До конца дня никаких поисков больше не планировалось. Делать было совершенно нечего. Телефон молчал. Мэрибет начала отправлять волонтеров домой. Они только нервировали, бесцельно толпясь вокруг. Стакс тоже ушел, не иначе набив карманы бесплатной едой со стола. — Детективы что-нибудь говорили? — спросил Ранд. — Ничего. Одновременно ответили мы с Мэрибет. — Может, оно к лучшему? — спросил тесть с надеждой во взгляде. Мы с Мэрибет закивали. — Да, конечно. — Когда ты едешь в Мемфис? — повернулась она ко мне. — Завтра. Сегодня мы с друзьями хотим еще раз обыскать Риверуэй-молл. Нам кажется, что вчера полиция сделала не все возможное. — Великолепно! — воскликнула Мэрибет. — Нам нужны решительные действия. Если покажется, что полиция не сделала что-то хорошо с первого раза, выполним ее работу сами, потому что мне не слишком нравится все, что сделано копами до сих пор. Ранд положил ладонь на плечо жены, давая мне понять, что эти слова он слышал уже не раз. — Ник, я хочу поехать с тобой, — сказал он, — сегодня. — Пожалуйста. На Ранде была бирюзовая тенниска и широкие брюки оливкового цвета. Волосы облегали голову, словно какой-то шлем. Я представил, как он будет общаться с братьями Хилсом, корча из себя рубаху парня. — Эй, ребята, я не дурак хлебнуть хорошего пивка. Кстати, за какую команду вы болеете? И приуныл, предчувствуя крайне неловкую ситуацию. — Конечно, Ранд, конечно. В моем распоряжении оказалось добрых 10 часов свободного времени. Автомобиль мне вернули, надо думать, после тщательного изучения и снятия отпечатков пальцев. За ним я подъехал к полицейскому управлению с пожилой волонтеркой из тех суетливых бабушек. Похоже, она нервничала, оставшись наедине со мной. Я подброшу мистера Данна до участка, но вернусь через полчаса. Демонстративно предупредила она подругу. Полчаса, не больше. Джилпин не обратил внимания на вторую загадку, оставленную Эми. Его слишком беспокоило обнаруженное в колледже нижнее белье. Я уселся в машину, оставив двери открытыми, и пока жара с улицы постепенно заполняла салон, перечитал записку со вторым ключом. «Представь себе, что брежу я тобой. Туман покрыл грядущее с судьбой. Сюда привел меня ты, чтобы поболтать о детстве, в кепке с козырьком повспоминать. Все остальные за чертой отныне. Целуй меня, как будто встретились впервые». Вне всяких сомнений, речь шла о Ганнибале, городе, где прошло детство Марка Твена, городе, где я мальчишкой бродил по улицам, как Гек Финн в соломенной шляпе и нарочно порванных штанах, призывая туристов заглянуть в магазин мороженого. Об этом я любил рассказывать в Нью-Йорке в компании за ланчем, и никто из знакомых не мог вставить обычное «О, так ведь и я когда-то». Упоминание кепки с козырьком давно стало нашей внутренней шуткой. Когда я впервые рассказывал Эми, что изображал Гека Финна, мы за обедом начали вторую бутылку вина. Подвыпившая Эми выглядела восхитительно, радостная улыбка и раскрасневшиеся щеки, впрочем, как и всегда в хмелю. Наклоняясь через столик, будто я притягивал ее как магнит, она спросила, сохранилась ли у меня кепка с козырьком и ношу ли я ее. Я удивился, поинтересовавшись, чего она взяла, будто Гекльберри Финн ходил в кепке с козырьком. Она отхлебнула из бокала и ответила: «О, я имела в виду соломенную шляпу». Таким тоном, как будто речь шла о синонимах. С тех пор, всякий раз наблюдая соревнования по теннису, мы указывали на козырьки игроков и называли их классными соломенными шляпами. Я удивился, узнав, что Эми выбрала следующим местом Ганнибал. Никак не припомню, хорошо или плохо мы проводили там время. Просто провели и все. Почти год назад прогуливались по улицам, читали плакаты, время от времени высказываясь: «А вот это интересно». Тогда второй из нас отвечал: «Да, да». До того я успел съездить туда без Эми, все моя проклятая, всепоглощающая ностальгия, и провел отличный день, испытывая радость и умиротворение. Но с Эми все было немного по-другому, пресно, как-то механически, и я слегка тушевался. Помню, как на улице начал рассказывать дурацкую историю о своих детских приключениях, и вдруг увидел в ее глазах равнодушие. Я минут 10 молча злился, накручивая себя. В браке такое поведение вошло в привычку, едва ли не доставляло удовольствия. Как грызть ногти. Знаешь, что нельзя, стыдишься, но не можешь остановиться. Само собой, внешне мой гнев не проявился никак. Мы продолжали гулять, читали таблички и показывали пальцем. Итак, жена выбрала Ганнибал в качестве одного из мест для поиска сокровищ. Прозрачный и обидный намек на то, что Эми испытывала недостаток в добрых воспоминаниях о том времени, что прожила со мной на Среднем Западе. За 20 минут, добравшись до Ганнибала, я миновал здание из позолоченного века, теперь в подвале бывшего суда хранят куриные окорочка, и двинулся дальше в сторону реки, мимо давно канувших в прошлое учреждений, обанкротившихся коммерческих банков и почивших в бозе кинотеатров. Припарковался на берегу Миссисипи, прямо напротив речного судна «Марк Твен» на бесплатной стоянке. Вот ж никогда раньше не думал, что способен радоваться бесплатной стоянке. Флаги с изображением светлокудрого гения обвисли на фонарных столбах, рекламные плакаты покоробились от жары. Стояло самое пекло — середина дня. Но даже для этого времени Ганнибал казался пугающе тихим. Оставив автомобиль, я пошел вдоль ряда сувенирных магазинчиков, стеганое одеяло, антиквариат и ириски, рассматривая объявления о срочной продаже. Дом Бекки Тэтчер закрыли на реставрацию, за которую собирались заплатить еще не собранными с благотворителей деньгами. За $10 любой желающий мог написать свое имя на заборе, покрашенном лично Томом Сойером, только никто сюда не спешил. Я присел на крыльце у закрытого магазина. Неожиданно подумалось, что я привел Эми к концу всего. Мы в буквальном смысле переживаем закат человечества. Прежде я так размышлял лишь о папуасах Новой Гвинеи и о палаческих стеклодувах. Кризис прикончил Риверуэй Молл, компьютеры убили типографию «Синяя тетрадь», Карфаген обанкротился, его брат Ганнибал постепенно сдает позиции, уступая более ярким и шумным туристическим центрам. Мою любимую реку Миссисипи поедают азиатские карпы, поднимающиеся против течения к озеру Мичиган. Закончилась удивительная Эми. Прервалась моя карьера. Пришел срок моему отцу, маме, пришел конец нашему браку. Конец Эми. Призрачный рев пароходной сирены донесся с реки. Рубашка на спине пропиталась потом. Я заставил себя подняться, купить билет на экскурсию и прошел тем же маршрутом, что и в прошлый раз. Я шел, и Эми шагала рядом, в моем воображении, конечно. Разум пылал, как и окружавший воздух. «Ты великолепен!» В этот миг воображаемая Эми улыбнулась, в животе заворочился липкий ком. Седовласая пара остановилась посмотреть на дом Гекльберри Финна, но не торопилась входить. В конце квартала двойник Марка Твена, седая грива, белый костюм, выбрался из Форда Фокуса, постоял, озирая пустынную улицу, и нырнул в пиццерию. После мы подошли к дощатому домику, который раньше принадлежал отцу Сэмюэла Клеменса. Вывеска гласила: «Дж. М. Клеменс, мировой судья». «Целуй меня», как будто встретились впервые. «На этот раз, Эми, ты составляешь простые и понятные загадки. Как будто искренне желаешь, чтобы я их разгадал и порадовался этому. Продолжай в том же духе, и я побью свой личный рекорд». Внутри было безлюдно, я опустился с коленями на пыльные половицы и заглянул под первую скамью. Оставляя загадки в общественных местах, Эми всегда прикрепляла их снизу к предметам мебели, засовывала под пыльную обивку. Это она объясняла тем, что люди в большинстве своем не любят заглядывать под мебель. Ничего не обнаружив под первой скамьей, я заметил уголок конверта, торчащий из-под следующей. перебрался туда и вытянул голубоватый конверт, заклеенный полоской скотча. «Привет, любимый муж, ты нашел. Ты великолепен. Возможно, помогло то, что в этом году я не заставляю тебя при поиске сокровищ погружаться в мои личные воспоминания. Я отталкивалась от цитаты из твоего любимого Марка Твена. Что сделать с человеком, который придумал праздновать юбилей? Смертная казнь — слишком мягкое наказание. Наконец-то я поняла то, о чем ты твердил мне из года в год. Охота за сокровищами должна стать праздником для нас, а не экзаменом. Помнишь ли ты, о чем я думала или говорила весь год? Ты скажешь, что взрослая женщина могла бы догадаться сама, но, очевидно, для того и нужны мужья. Указывать на то, чего мы не видим в себе, не видим даже 5 лет прожив в браке. Хочу воспользоваться случаем, чтобы в этом краю, где прошло детство твоего любимого Марка Твена, поблагодарить тебя за чувство юмора. Ты и правда самый остроумный и веселый мужчина на свете. Мой мозг хранит поразительные воспоминания. Сколько раз ты наклонялся к моему уху и шептал что-то, пытаясь рассмешить. Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, я ощущаю твое дыхание, щекочущее мою мочку. Попытки рассмешить жену. Как это мило и благородно. Ты всегда выбирал наилучшие моменты. Помнишь, как Инсли и ее муж, дрессированная обезьянка, затащили нас к себе, чтобы похвастаться малышом? Мы явились с визитом в их совершенный, пропавший цветами и сдобой дом ради ланча и знакомства с наследником. Они были такие самодовольные, такие снисходительные к нашей бездетности, показывали своего мальца, измазанного слюнями, морковным пюре и даже как будто какашками, голова, если не считать нагрудничка и вязаных носков. Я подтягивал апельсиновый сок, а ты наклонился и шепнул на ухо: «Вечерком я тоже так оденусь». Я чуть не захлебнулась. Это был один из тех моментов, когда ты меня спасал, заставляя рассмеяться. Маслина там, правда, только одна, но все-таки. Так что позволь напомнить, ты остроумный. А теперь поцелуй свою женушку. У меня сперло дыхание. Эми воспользовалась охотой за сокровищами, чтобы восстановить наши отношения. Увы, слишком поздно. Она, когда писала эти ключи, понятия не имела о том, что у меня на уме. Ах, Эми, почему ты не сделала этого раньше? Мы ничего не делаем вовремя. Я открыл следующую загадку, прочитал и сунул в карман, а потом вернулся к машине. Знал, куда нужно отправиться, но пока не был готов найти еще один комплимент, еще один добрый посыл от жены, еще одну оливковую ветвь мира. Мои чувства к ней слишком быстро изменялись от горечи к сладости. Заехав Го домой, я просидел там несколько часов, попивая кофе и переключая каналы телевизора. Озабоченный и раздраженный, я убивал время до 11 вечера. Мы договорились в этот час отправиться в Риверуэй Молл. Сестра вернулась после 7, в одиночку хлопача в баре, изрядно утомилась. Перехватив ее взгляд, брошенный на телевизор, я понял намек и выключил. «Ну и чем ты сегодня занимался?» — спросила она, зажигая сигарету и усаживаясь за старый карточный столик нашей мамы. «Торчал в штабе с волонтерами, а ночью в 11 мы пойдем обыскивать Риверуэй Молл». Не хотелось рассказывать о ключах Эми. Я и без того чувствовал себя виноватым. Го начала выкладывать пасьянс, громко, не иначе в укор, шлепая картами о стол. Я вскочил, зашагал по комнате, но она словно и не замечала меня. Телек я смотрел, просто чтобы отвлечься. Знаю, она перевернула валета. «Я должен быть там, где могу чем-то помочь», — заявил я, гордо расхаживая по гостиной. «Через несколько часов ты обыщешь Риверуэй Молл», — произнесла Го без всякого одобрения и перевернула 3 карты. «Так говоришь, будто ты считаешь это пустой затеей. Ну что ты, надо все проверить. Сына Сэма ведь арестовали благодаря чеку за парковку тачки. Год третий, кто напомнил мне об этом маньяке. Повторяют прям как мантру, от которой пробирает озноб. Я сел рядом с ней. Я был несправедлив к Эми, и я это понял. А может и нет. Наконец-то она подняла взгляд на меня. Ты себя ведешь как-то странно. Видно, вместо того, чтобы паниковать, я сосредоточился на злости на нее, — возразил я. В последнее время наши отношения не были безоблачными. То есть не получается достаточно сильно бояться за нее, потому что я как бы не имею на это права, мне так кажется. Нет, правда, ты странно себя ведешь. — сказала Го. Но тут сама ситуация странная. Она затушила сигарету. Неважно, как ты держишься со мной, но с остальными будь осторожнее. Люди склонны к скоропалительным выводам. Она хотела вернуться к пасьянсу, но я не собирался ее так просто отпускать. Мне требовалось ее внимание. Придется мне папу в приюте навестить. Как думаешь, стоит ему сказать об Эми? Не надо. Он еще более странно относится к Эми, чем ты. Я всегда подозревал, что она напоминает ему бывшую подружку или еще кого-нибудь потерянного. После того, как он стал, я потряс рукой, изображая проявление болезни Альцгеймера, грубым и несносным, это сказывается. Ага. Но в то же самое время он старался произвести на нее впечатление. Типичный 12-летний сопляк в теле 68-летнего засранца. А разве женщины не считают, что все мужчины в душе 12-летние сопляки? Это если душа на месте. В 11:08 Ранд ждал нас у раздвижных дверей гостиницы и напряженно вглядывался в темноту. Мы со Стаксом сидели в кузове пикапа Хилсомов. Тесть, одетый в шорты цвета хаки и футболку с эмблемой Мидлбери колледжа, подбежал трусцой, запрыгнул к нам и уселся на колесный колпак с поразительной непринужденностью, как если бы участвовал в телешоу на правах ведущего. «Ранд, я правда очень сочувствую Эми», — выкрикнул Стакс, когда мы с излишней, на мой взгляд, скоростью промчались мимо припаркованных машин и выскочили на шоссе. «Она такая милая! Я дом на жаре красил, аж попу вмыли, а она увидела. Съездила в 7-Eleven, купила громадную бутыль лимонада. Подала мне ее прямо на лестницу». Я слушал его бессовестное вранье. Эми мало волновал Стакс и его попа, а она не подала бы ему даже кружку с мочой. «Да, это похоже на нее», — согласился Ранд. «А во мне вновь вскипела ненужная, совсем неблагородная злость. Может, это взыграл журналист? Факты всегда должны оставаться фактами. Не стоит превращать Эми во всеобщую любимицу только потому, что так подсказывает жалость». «Мидлбери? Ого!» — продолжал Стакс. «Да там просто обалденные регбисты!» «А то!» — кивнул Ранд, улыбаясь во весь рот. После этого они со Стаксом с головой ушли в обсуждение тонкости регби, забыв о ревущем двигателе, ночной духоте и Риверуэе. Джо Хилсом притормозил рядом с огромным угловым Мервинсом. Мы выскочили и, разминая ноги, хорошенько осмотрелись. Ночь выдалась жаркой и лунной. Я обратил внимание, что Стакс вырядился, может, шутки ради, а может и нет, в футболку с надписью «Экономь газ, пукай в баллон». «Значит так», — начал Майк Хилсом. «Это место нихера не безопасное, врать не буду». Он, как и его брат, за минувшие годы заматерел не только грудь бочкообразная, а сам настоящая бочка. Плечом к плечу они составляли без малого 500 фунтов мощи. «Мы сюда только один раз заехали», — добавил Джо. «Просто хотели взглянуть, во что превратилась фабрика, так нам чуть жопы не оторвали и в руки не всунули. Поэтому сейчас мы решили подстраховаться». Он вытащил из автомобиля продолговатую холщовую сумку и, расстегнув змейку, показал нам полдюжины бейсбольных бит. Торжественно выдал нам по одной. Когда пришла очередь Ранда, Джо замялся. «Вы уверены?» «О, черт!» — ответил мой тесть. «Конечно, возьму». Все сразу закивали, сверкнули улыбки. Настроение поднялось, как от дружеского хлопка по плечу. «А от тебя есть прок, папаша?» «За мной!» — скомандовал Майк, ведя нас вдоль фасада. «Где-то тут, рядом со Спенсером, есть дверь со сломанным замком». Сразу после его слов мы миновали мрачные окна Шуби-Дуби, где моя мама проработала полжизни. Я все еще помню волнение, с каким она собиралась устраиваться в одно из самых удивительных заведений города — в Риверуэй-Молл. В то субботнее утро 40-летняя женщина, надев персикового цвета брючный костюм, впервые отправилась на биржу труда с неуверенной улыбкой. Я и вообразить не могла, что в Риверуэе так много разных магазинов. И поди угадай, в каком из них я буду работать. Обратилась самой малой в 9. В магазины готовой одежды и музыкальной аппаратуры, даже туда, где делают попкорн. Через неделю мама торжественно заявила, что ее берут в штат на должность продавца обуви. Но нас, ее детей, эта новость не окрылила. «Трогать вонючие ноги», — проворчала Го. «Нет». «Знакомиться с интересными людьми», — возразила матушка. Я заглянул в мрачное окно. Пустота. лишь брошенные сандалии для примерки обуви вдоль стен. «Моя мама здесь работала», — сказал я Ранду, невольно задерживая его. «И?» «Хорошо, ей нравилось». «Я в смысле, чем она занималась?» «А, обувь. Продавала обувь». «Замечательно. Обувь. Здорово. Это то, в чем люди всегда нуждаются. В конце дня можно со спокойной душой сказать, я продал людям 5 пар обуви. Не то, что книжки писать, верно?» «Эй, Дан, сюда!» — позвал Стакс, придерживая открытую дверь. Остальные уже вошли внутрь. Я все гадал, как будет пахнуть внутри Ривер-Уэя. Раньше работали кондиционеры. Сейчас же я вдыхал запахи сырой земли и травы, как во дворе, а вовсе не как в помещении. Духотища, будто лег на матрас и накрылся периной. Трое из нас захватили мощные фонари с неестественным режущим глаза светом. Казалось, мы попали в безжизненный мир. После апокалипсиса, после падения кометы, после зомби-эпидемии грязные колеса магазинных тележек разрисовали безумными петлями белое покрытие пола. Енот хрустел собачьим кормом у входа в женский туалет. Его глаза блестели, как новые 10-центовые монетки. В молле царила тишина. Голос Майка отражался эхом от стен, наши шаги отражались эхом от стен, пьяное хихиканье Стакса отражалось эхом от стен. Вряд ли нам удастся застичь кого-то врасплох, как было задумано. В центральном коридоре Ривер-Уэя потолок терялся в вышине 4 этажа. Эскалаторы, лифты уходили в непроницаемую черноту. «Итак, парни, — с сомнением протянул Ранд, — что будем делать? Вы все знаете это место, а я нет. Нужно подумать, как систематически...» Позади громко лязгнуло, поднялась решетка. «Ага, — заорал Стакс, — один есть!» Лучом фонаря он выхватил из темноты мужчину в развивающемся дождевике, выбежавшего из бутика Клэр и рванувшего прочь по коридору. «Хватай его!» — выкрикнул Джо и припустил вдогонку, тяжело топая кроссовками по керамической плитке. Майк не отставал, удерживая незнакомца в ярком свете. Братья яростно голосили: «Стой, чувак! Эй, ты! Спросить хотим!» Мужчина даже не повернулся. «А ну, стоять, гад!» Сохраняя молчание, беглец прибавил скорости. Он летел по коридору Ривер-Уэя, то возникая в пятне света, то вырываясь из него, а дождевик вился позади, подобно знамени. Внезапно незнакомец совершил поистине акробатический трюк, перепрыгнул через урну, оттолкнулся ногами от ограждения фонтана, скользнул на спине в щель под металлическими воротами и исчез. «Ах ты, сука!» — Хилсом раскраснелись лица, шеи, руки, как при апоплексическом ударе. По очереди они пытались приподнять ворота, напрягались изо всех сил, но тщетно. Я силился им помочь, но все равно щель оставалась не больше половины фута в высоту. Опустившись на пол, я попробовал протиснуться под воротами, вначале ступни, потом колени, но бедра застряли напрочь. «Нет, не получится», — выдохнул я. «Мать его так!» Вытащив фонарик, я посветил под дверь, выставочный зал пустовал, за исключением кучи вешалок, которые кто-то свалил посередине, словно намереваясь разводить костер. «Тут из каждого магазина есть дверь в служебный коридор. Трубы там водопроводные, выход к мусорке. Этот чувак, небось, уже на другом конце центра». «Выходите, суки!» — заорал Джо, запрокинув голову и выпучив глаза. Его рев раскатился по зданию. Дальше мы пошли гурьбой, держа бейсбольные биты на изготовку. А Хилсомы, словно вообразив себя разведдозором в зоне военных действий, лупили битыми по воротам и дверям. «Лучше сами выходите, если найдем, хуже будет», — голосил Майк. «О, привет!» На площадке перед зоомагазином, разослав несколько армейских одеял, лежали мужчины и женщины. Их волосы блестели от пота. Майк навис над ними, громко дыша и вытирая лоб. Картина напомнила мне типичную сцену из кино, когда озлобленные солдаты-завоеватели набредают на мирную деревню, и случается страшное. «Какого хера вам надо?» — спросил мужчина. Он был истощен, лицо такое худое, вытянутое, что казалось оплавленным. Спутанные волосы до плеч, скорбь в глядящих вверх глазах, падший Иисус, да и только. Женщина выглядела получше, чистые полные руки и ноги, жидкие волосы грязные, но хотя бы расчесаны. «Пацан, ты из синей тетрадки?» — спросил Стакс. «Какой я тебе пацан?» — пробормотал мужчина, складывая руки на груди. «Повежливее, бля!» — буркнула женщина, потом плаксиво сморщилась и отвернулась, делая вид, будто рассматривает что-то вдалеке. Как достали эти грубияны? — Чувак! Мы вопрос задали. Майк подошел ближе и пнул мужчину по ноге. — Я не из синей тетрадки, — ответил тот. — Просто жизнь не сложилась. — Че за херня? — Тут куча разного народа, кроме синяков. Но если вам понадобились они, то идите и найдите, — процедила женщина. — Да попробуйте им похамить. — Они в дыре приторговывают, — сказал мужчина. А когда мы удивленно переглянулись, пояснил: — в Мервинсе, на дальнем конце, где карусель была. — И хрен собачий вам в помощь, — напутствовала женщина. Место, где раньше стояла карусель, отмечал густо накрашенный круг. Незадолго до закрытия Риверуэй Молл мы с Эми катались на нем. Двое взрослых людей уселись верхом на зайцев. Это моей жене приспичило увидеть Риверуэй, где я в детстве провел столько времени, и послушать мои рассказы. Не все у нас было плохо, как ни крути. Решетка на входе в Мервинс была выломана. Двери гостеприимно распахнуты, как на распродаже в президентский день. Все оборудование давно вынесли, за исключением тумб, на которых когда-то стояли кассовые аппараты. Сейчас под плакатами «Ювелирные украшения», «Салон красоты», «Постельные принадлежности» валялись люди с дюжину. Каждый более или менее под кайфом. Их освещали походные лампы, мерцавшие как факелы. Кое-кто, услышав нас, приоткрыл глаза, другие лежали неподвижно. В дальнем углу два парня, едва-едва вышедшие из подросткового возраста, самозабвенно декламировали геттисбергскую речь: «Теперь мы ведем великую гражданскую войну». На коврике лежал мужчина в чистых белых шортах и кроссовках, как будто вышел поиграть в тибол с детьми. Ранд посмотрел на него так пристально, будто встретил старого знакомого. Да, Карфаген погряз в наркомании глубже, чем я полагал. Только вчера копы устраивали здесь облаву, и вот уже наркоши слетелись обратно, как мухи на дерьмо. Пока мы пробирались через эти отбросы человеческого общества, подъехала на электроскутере толстуха с влажным от пота прыщавым лицом и зубами, как у кошки. — Или покупайте, или уходите, — сказала она. — Потому что мы ничего не скажем и не покажем. Стакс направил фонарь ей в лицо. — Убери эту хреновину нахрен! — Я ищу свою жену, — начал я. — Эми Дан. Она пропала еще в четверг. — Она вернется, очухается и придет домой. — Дело не в наркотиках, — возразил я. Мы беспокоимся из-за некоторых ваших людей. Ходят разные слухи. — Все в порядке, Мелани, — раздался голос. На краю секции подростковой одежды, прислонясь к манекену, стоял мужчина и с кривой улыбкой наблюдал за нами. Толстуха пожала плечами, сердито зыркнула и укатила. Не сводя с нас глаз, мужчина крикнул в дальний конец секции одежды, где из раздевалок торчали четыре пары ног. Кое-кто предпочитал ночевать в отдельных номерах. — Эй, Лонни! — Эй, парни, опять эти жопы заявились. Их тут пятеро. Он пнул в нашу сторону пустую банку из-под пива. Три пары ног позади него задвигались, а одна оставалась неподвижной. Видно, ее владелец крепко спал или был под кайфом. — Да, мать вашу, мы заявились, — подтвердил Майк Хилсом. Он взял биту как бильярдный кий и с силой ткнул манекену прямо между пластмассовыми грудями. Парни из «Синей книги» торжественно проследили за падением куклы, как зрители на хорошо отрепетированном представлении. «Нам нужны сведения о пропавшей девчонке». Трое наркоманов из примерочных кабинок присоединились к своему другу. Одевались они в футболки с надписями «Пифи Тай Дай» и «Острова Фиджи». Местное отделение благотворительного фонда «Гудвилл» с наступлением лета просто не знало, куда их девать. Выпускники колледжей избавлялись от поношенных сувениров. Все мужчины выглядели сильными, мускулистые и жилистые, руки перевиты голубоватыми венами. Последним появился Лонни, парень с вислыми усами и волосами, собранными в конский хвост. Одетый в тенниску «Гамма Фи», он прихватил длинный обрезок трубы. Перед нами предстала охрана Молла. — В чем дело? — спросил Лонни. — Но в более широком смысле. Мы не можем посвящать, мы не можем благословлять, мы не можем почитать эту землю, нараспев декламировали юнцы, едва не срываясь на крик. «Мы разыскиваем Эми Дан», — ответил Джо Хилсон. «Вы могли видеть ее в новостях. Она пропала еще в четверг. Красивая, добрая женщина и похищена из собственного дома». «Я слышал об этом». «И что?» — сказал Лонни. Это моя жена, — вмешался я. «Мы знаем, чем вы тут занимаетесь. Вы, которые тут собираетесь», — продолжал Джо, обращаясь к одному Лонни, который потряхивал конским хвостом, выпитив челюсть. Расплывшаяся зеленая татуировка покрывала его пальцы. «Слышали про групповое изнасилование?» Я покосился на Ранда проверить, в порядке ли он, но мой тесть не отрывал глаз от поваленного манекена. «Херассе!» — воскликнул Лонни, резко запрокидывая голову. «Мать вашу, нас назвали бандой насильников!» «Вы же из синей тетрадки», — пояснил Джо. «Парни из синей тетрадки — это прежде всего команда», — фыркнул Лонни. «Но мы не звери, слышь ты, жопа с ушами, мы не похищаем женщин. Нам никто не хочет помогать, вот и распускают говенные слухи. Типа, видите, они не заслуживают помощи, это просто банда насильников, херня это все. Я бы давно убрался из этого гребаного городишки, если бы получил расчет, как положено. Но мне не дали ни цента, никому не заплатили, вот и приходится здесь торчать». «Мы дадим вам денег», — вмешался я. «Нормально заплатим, если поможете найти Эми. Вы же многих тут знаете, может, что-то слышали». Я достал ее фотографию, чем явно удивил Хилсомов из такса. «Ну, конечно», — вдруг осознал я, — «ведь для них это всего-навсего приключение, мужская забава». Шагнув к Лонни, я протянул ему фото, надеясь, что он взглянет хотя бы мельком. Но вместо этого он наклонился ближе, пробормотав: «Вот дерьмо, а она? Вы ее узнали? Она хотела купить ствол», — растерянно сказал он.